Глава шестая. Переломный момент. «Что теперь?» — спросил зеленоглазый, присаживаясь напротив и с интересом разглядывая каменную шкатулку, испещренную символами. «Не знаю», — вздохнула я, поглаживая выпуклый орнамент. «Не думала, что так быстро и легко найду душу отца». «Быстро и легко?» — повторил Ксандр хмуро. «По сравнению со всем, через что нам пришлось пройти», — уточнила я. «Ладно, тут не поспоришь. Значит, нам нужен специалист, который сможет запихнуть эфир обратно в оболочку. Наверное, надо дождаться Кела. Может, у него есть знакомые?» «У нас с тобой тоже есть один знакомый. Не даю гарантий, что он возьмется, но попробовать стоит». «О ком ты? Помнишь Лейнеля из клана жизни?» «Да, помнила. Я проходила практику у этого необычного целителя, восстанавливаясь после ряда злоключений. Кажется, это было целую жизнь назад. Хотя, в некотором смысле, так оно и есть». «Не думаю, что он обрадуется появлению демона в своем лесном домике». «Он обрадуется тебе, Кира. Лэн знал, чья кровь течет по твоим венам. Знать и видеть — несколько разные вещи. Кира, ты опять начинаешь? Пойми же, нам всем плевать, кем ты стала. У каждого свои секреты за спиной. Даже у тебя? А у меня тем более». Буркнул мужчина и отвернулся к окну. Только богам известно, чего мне стоило промолчать и не закидать Ксандра вопросами. Про наше прошлое и недавнее настоящее, но я, как и всегда, струсила. Вместо этого встала и занялась приготовлением чая, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. «Кира», — он подошел и встал за спиной. «Ты знаешь меня, как никто другой. Понятия не имею, как это работает и почему, но ты все чувствуешь, все понимаешь, но не желаешь принять. Мне плевать на свой жуткий облик и каким монстром я выгляжу в глазах остальных. Я боюсь не справиться с силой и навредить родным». «Но мне ведь не навредило». Мягкое прикосновение к плечам, рассыпавшееся теплом по телу. «Я до сих пор не знаю, почему. Даже Кел опасается моих крыльев. А тебя они приняли. Это плохо?» «Это непонятно, потому что я не знаю, чего еще ждать от собственной силы. А вдруг она взбрыкнет и решит, что ты враг? Я ведь не переживу, если причиню тебе вред. Любому из наших друзей». «Все может быть. Сказал бы, что на это воля богов, но с некоторых пор я не верю в их всесильность». «Да уж», — буркнула я и сделала шаг назад, чтобы прижаться к теплой груди. Перед глазами промелькнуло воспоминание. Желая хоть как-то утешить Ксандра, я обняла его, делясь своим теплом. Затем поднялась на носочки и чмокнула его в щеку, а потом, не знаю, кто из нас первым поддался напору эмоций, сначала лишь легкое касание губ, осторожное, нерешительное, острый взгляд, глаза в глаза. Столько боли, столько страданий. Все чувства смешались в один сумасшедший вихрь, заставляя творить безумство. Следующий поцелуй был другим, глубоким, темным, алчным. Это оказалось так сладко и так странно. Дикий, необузданный поцелуй ярче всяких слов демонстрировал истинную натуру зеленоглазого, снимая все запреты и ломая барьеры. Проклятие. Да что происходит? Кира, ты меня слышишь? Да. Да, слышишь или да, согласна? Все да. Отмахнулась поспешно и отстранилась, возвращаясь к приготовлению чая. Отлично. Тогда отправимся сразу после обеда. Куда? Кажется, я слегка поспешила. К Лену. Возвращать душу твоему отцу. Если эльф решит меня прибить, Я буду приходить к тебе призраком, так и знай. Светлые эльфы не убивают. Скажи это своему другу. Где-то ведь он научился управляться с мечом. Я помнила свои разминки с целителем, и они произвели на меня неизгладимое впечатление. Светлые эльфы не могли убивать, если только не принадлежали к особым кастам. Убийство живого существа жестоко каралось высшими силами, ломая что-то внутри. «Это хобби», — пожал плечами Ксандр. «Кто-то печет пирожки, а кто-то тренируется с холодным оружием. Но это не значит, что ему нужно убивать». «Да, но я помню историю принца эльфов. Он тоже не собирался никого убивать, но судьба распорядилась иначе. Отголоски прошлого. И снова перед глазами жизнь Талисы. Старший брат императрицы Эринель считался лучшим целителем и подарил жизнь многим подданным. Но один несчастный случай перечеркнул все. Кронпринц спас подданных ценой своего разума, а затем примкнул к отступникам, чтобы поработить мир. Один неверный шаг, один сложный выбор, и из героя ты становишься злодеем. Мелочь. Хватит искать отговорки. Лэн действительно лучший из лучших, и если тебе кто-то и сможет помочь, то только он. Доверься мне. Угу. Вздохнула я смиренно, ставя на стол заварник, а после занялась приготовлением обеда. Друг прав, стоит попробовать. А если не получится, буду искать другие варианты. Расправившись с делами в доме на краю света, я взяла неразобранную дорожную сумку, шкатулку и смело шагнула в сияющий переход. Утопающий в летней зелени лес живой изгородью охватывал небольшую поляну, усыпанную цветами. Посередине стоял маленький дом из светлого дерева, окутанный лозами вьюнка с фиолетовыми цветками и виноградником, на котором виднелись янтарные бусины. Именно таким я и запомнила это место. Казалось, что с нашего последнего визита здесь ничего не изменилось. Разве что я сама. «О, кого я вижу?» — раздался насмешливый голос с порога. «Ну, привет, пропажа!» «Привет, Лэн!» — поздоровалась я смущенно, стушевавшись под взглядом целителя. Вот умеют некоторые смотреть так, что сразу хочется покаяться. Причем как в своих грехах, так и в чужих. Талант. «У вас проснулась совесть, и вы решили навестить старого знакомого или по делу?» «Прости, друг, но по делу», — признался Ксандр, подтаскивая меня ближе к эльфу и кивая на шкатулку в руках. «Узнаешь?» «Не то чтобы узнаю, но догадываюсь, что это может быть. Чья душа?» «Моего отца», — призналась я, опуская глаза. «А тело?» «В нем сидит демон. Долгая история. Сможешь помочь?» «Смогу, но не в одиночку. Придется поднять старые связи». «Что тебе понадобится?» — уточнил гибрид. «Время? Тело и успокоительное», — хмыкнул целитель. «Тело я доставлю. С успокоительным и временем разбирайся сам». «С этим мне поможет начинающий демоненок. Ну что, Кира, не забыла занятие по зельям?» «Такое сложно забыть», — хмыкнул я. «Отлично, тогда за дело. Ксандр, ждем тебя». «Я быстро. Мелкая, не скучай». Пожав мне руку, друг скрылся в сиянии перехода. Я же отправилась следом за Леном в его лабораторию, гадая, чем могу помочь. Оказалось, что многим. Пока я варила зелье по озвученным эльфам рецептам, он сам ползал по полу, вычерчивая одному ему известные рисунки и символы. «Лэн, а у тебя был опыт по возвращению души?» «Был. Не спрашивай, при каких обстоятельствах, Это не та история, которой хотелось бы делиться, но в свое время я несколько раз практиковал подобный обряд. Выпивает колоссальное количество сил и энергии, но сложнее всего уговорить душу вернуться обратно в тело. Это только кажется, что мы цепляемся за жизнь и рады снова застрять в бренной оболочке. На самом же деле, когда рвутся энергетические связи с материальным носителем, душа обретает свободу и возможность влиться в поток великого ничто. Там она вспоминает прошлые воплощения, радости и страдания, которые пришлось пережить. После такого редкий эфир хочет вернуться обратно, предпочитая вне материальное существование. Это касается свободных душ. Всех, Кира. Шкатулка не позволяет эфиру раствориться, но не мешает подключиться к инфополю. Я вернул душу твоего отца, но некоторое время ему будет тяжело. Успокоительное для него? Для нас всех. С кривой улыбкой ответил блондин и окинул свои рисунки пристальным взглядом. Так, здесь все готово. У тебя? Осталось остудить и тоже готово. Отлично. Я чувствую Ксандра. Он на подходе. И действительно, не прошло и 5 минут, как гибрид спустился в лабораторию, а следом за ним вплыл магический кокон с папой внутри. Бледное, изнеможенное лицо вызвало чувство вины, но я понимала, что так надо. «Ксандр, размести его в центре, головой на север. Отлично, почти все в сборе, остались мелочи. Успокоительные мы пили все вместе. Не знаю для чего, но решила не спорить с целителем. Затем Ксандра отправили за накопителями, а у меня нацедили чашечку крови. После этих приготовлений мы встали в очерченный круг по 3 сторонам света от тела отца. Взяв в руку шкатулку с душой, Лен прикрыл глаза и заговорил на незнакомом языке, грубом, рубленном, так не похожем на имперский и эльфийский. Каждый звук холодком проходился по коже, вызывая толпы мурашек. Среди потока слов я вдруг вычленила одно, страшное, жуткое, лезвием врезающееся в память. «Надуна!» Тварь, неживая и не мертвая, существующая за счет мечтаний и сердец пленников, чьи души прокляты на вечное скитание по своим же могилам. Однажды мы с ней уже встречались. Земли забвения долгое время снились мне в кошмарах, после которых я просыпалась в слезах. Там я потеряла Дамиару, которую вначале считала врагом, а затем узнала, что она напарница Ксандра, и, кажется, была не только напарницей. От этой мысли неприятно кольнула ревность, усиленная демоническими чувствами в несколько раз. Но я постаралась взять себя в руки, понимая, что не имею права на эти чувства и мысли. Бред ведь! Мы друзья, просто друзья. К тому же сейчас стоило думать о другом. «Лен, что ты делаешь?» Голос прозвучал сипло от злости. «Зову на помощь старую знакомую. У нее больше опыта по возвращению душ. Скорее по их поглощению. Остановись!» «Поздно!» — раздался шепот, морозом оседая на коже. «Здравствуй, моя милая глупышка! Скучала?» В этот раз древняя сущность явилась в облике маленькой девочки. Алые, словно кровь, волосы были рассыпаны по белоснежному платью. Жуткое зрелище, но завораживающее. «Вы знакомы?» — удивился эльф, переводя взгляд с меня на ребенка. «Да, пересекались. Тогда я чудом осталась жива, позволив другой девушке пожертвовать собой», — ответила зло, чувствуя, как удлиняются когти и клыки, предупреждая о приближающейся боевой трансформации. «Ты бы вышла в любом случае, Кира. Улыбнулся ребенок, занимая место напротив меня. «Я ждала лишь Дамиару. Твое появление в землях — ошибка, и я ее исправила». «Вы сказали Дамиара?» — хрипло спросил Ксандр, не сводя взгляда с Надуны. «Да, милый мальчик, Дамиара, мой трофей и законная жертва. Я так долго ждала ее возвращения». «Она не трофей, а живое существо!» — вспылил друг и дернулся, но не смог сделать ни шага. «Нет, уже не живое. Она умерла давно вместе со своей семьей, но не пожелала принять это и бестолково скиталась по миру, пока не вернулась домой». «Домой?» — мой голос прозвучал едко. «Вы называете домом те жуткие места, сводящие с ума?» «Ты многого не знаешь, милая глупышка. Если бы задержалась подольше, я бы показала. Впрочем, ты всегда можешь меня позвать». «С чего такое щедрое предложение?» «Ты мне нравишься, Кира. Напоминаешь мое человеческое воплощение». Улыбнулся ребенок, а затем посмотрел на Лена. «Впрочем, мы заболтались, а у меня еще много дел. Лен, милый, открывай шкатулку». Подчинившись, целитель щелкнул замком и медленно поднял крышку, демонстрируя нам большой светящийся сгусток. Душа. Пролетев мимо, она зависла над распростертым телом, то и дело меняя форму. «Готовы? Начали!» Собственно, от нас ничего не требовалось. Девочка прекрасно справлялась сама, дергая за одной ей видимой нити. Мы выполняли исключительно роль накопителей, делясь своей энергией и поддерживая каркас заклинания. Сначала тело отца окутало яркое свечение, слепя и не давая толком рассмотреть происходящее. Следом за этим изо рта вырвалось черное облако, сгустившись грозовой тучей над телом и ребенком. Я дернулась, чтобы помочь и защитить, но Надуна все держала под контролем. Взмах маленькой ручкой, и облако вспыхнуло огнем, источая режущий запах серы. После очистки сосуда от подселенца наша гостья принялась за возвращение эфира на законное место. Взяв в руки светящийся сгусток, она аккуратно разместила его над третьим глазом и зашептала слова заклинания. Кажется, в какой-то момент я даже моргать перестала, внимательно следя за происходящим. Было страшно, что Надуна снова обманет и заберет у меня родного человека. С последним сказанным словом она переместилась и погрузила руки в тело отца. Я снова дернулась, но девочка не обратила на это внимания, занимаясь своим делом, связывая тело и душу энергетическими нитями, пропуская по ним магию и помогая эфемерному кусочку прижиться. Каждый отросток приходилось практически завязывать на узел, чтобы тело не отвергло инородную субстанцию. Когда последняя ниточка затянулась, Надуна подозвала меня к себе. «Все, что от меня требовалось, я сделала. Теперь твоя очередь, милая. Пора вас звать к своей силе». «Я умею лишь пить души. Ошибаешься, Кира. Эта сила работает в обе стороны. Ты можешь как забирать, так и отдавать. Но как?» «Я не могу научить этому, прости. Ты должна справиться сама». На языке крутились гневные слова, но я сдержалась. Взяв отца за руку, я набралась храбрости, и туманные крылья развернулись за спиной. Зажили своей жизнью. Дернувшись к отступившей девочке Лену и Ксандру, но, повинуясь моей воле, застыли и окутали нас с отцом. Собравшись силами, я пропустила сквозь себя и туман магические разряды, засиявшие сиреневыми молниями. Они прошибли тело мужчины, проникая сквозь и касаясь души. В мою голову хлынули воспоминания его прошлого, сумбурно сменяя друг друга, детство, юность, знакомство с мамой. А потом все взорвалось вспышкой света, заставившей тело отца выгнуться. Мгновение, и все исчезло. «Папа?» — тихо позвала я и затаила дыхание. Темные ресницы дрогнули, а затем распахнулись. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — хрипло произнес родной человек и посмотрел на меня. «Где я?» «Дома у целителя». «А как я сюда попал?» — недоуменно спросил он, щурясь. «Это долгая история», — запинкой ответила ему, не зная, что и как рассказать. «Кто ты?» «Это еще одна длинная история». «Ты демоница?» «Да», — улыбнулась грустно и отступила, выпуская руку отца. «Но не бойся, я не причиню тебе вреда. Никто больше не причинит». «Лен», — целитель тут же подошел к отцу и что-то зашептал, водя над ним руками и проводя лечебные манипуляции. Я же отвернулась, стараясь держать слезы. Неудивительно, что он меня не помнит и не знает, но все же в глубине своей разбитой души я надеялась на чудо. Хотя не чудо ли это? Демон снова стал человеком. Как видишь, процесс возвращения души не самый легкий и приятный, но вполне реальный, произнесла Надуна, приблизившись. Почему ты доверила мне последнюю часть обряда? Чтобы душа прижилась и не стремилась вернуться в великое ничто, ее должен призвать близкий. А никого ближе тебя у Ратмира нет. Только он не знает об этом. Горечь в голосе скрыть не удалось. У вас еще будет время, чтобы наверстать упущенное. Неожиданно поддержала меня Надуна. «Скажи, ты когда-нибудь возвращала души тех, кто потерялся в землях забвения?» — спросила я шепотом. «Да, возвращала. Что для этого нужно?» «Обмен. Если меня заинтересует новая душа, то я могу отдать старую. Но, как понимаешь, это бывает крайне редко. Все самые интересные эфиры в моей коллекции. И тебе их не жаль? Мне жаль живущих, милая глупышка. Ваша жизнь намного сложнее и тяжелее, чем у моих пленников, но вы осознаете это лишь после смерти. Спасибо, что помогла. Не благодари меня. Я сделала это ради Лена. Девочка как-то по-особому посмотрела на целителя, грустно улыбаясь, а затем растворилась, не прощаясь. «Как ты?» Ксандр осторожно привлек меня к себе и обнял. Я устало уткнулась носом ему в грудь, вдыхая родной запах и постепенно успокаиваясь. Бушующие внутри эмоции утихали, позволяя снова мыслить рационально. «Все хорошо. Спасибо, что помог и был рядом. Я всегда с тобой, маленькая». Мягкий поцелуй в макушку и легкие поглаживания. Вот что нужно для счастья. «Дочь? Но у меня нет дочери». Услышав эту фразу, я вздрогнула и повернулась к отцу и эльфу. Теперь мужчина сидел на алтаре и недоуменно меня разглядывал, цепляясь за черты лица. «Не может быть. Изабелла ведь не была беременна, когда я... Боги, я ведь обратился». Дернувшись, он обхватил голову руками, словно силясь таким образом избавиться от боли. Руки Лена легли поверх напряженных ладоней, посылая импульсы живительной магии. Мы с Ксандром замерли по обе стороны от эльфа. готовый помочь в любой момент. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем черты лица папы разгладились. Осторожно уложив его на алтарь, целитель применил еще несколько заклинаний и посмотрел на меня. Ему нужно время, чтобы восстановиться и принять воспоминания второй жизни. Я оставлю его здесь до полного выздоровления. Лэн, спасибо тебе. Не знаю, как бы справилась одна. Не надо, Кира. И лучше никому не знать про помощь Надуны. Пусть ее и дальше считают чудовищем, — вздохнул эльф. Прости, но я была в землях забвения. Она и есть чудовище. Пусть так и остается. Грустно улыбнулся целитель, и на этом мы закрыли данную тему. Я бы и сама не отказалась погостить в эльфийских землях, прийти в себя после всего случившегося, набраться сил, но... Ксандра нашли даже там. И новости оказались не самыми радужными. «Чего хмуришься?» — спросила друга, уже предчувствуя вселенскую подляну. «Мне придется вернуться в Мирхолл». «Что случилось?» «Кто-то выкрал кристалл мудрости». Приличных слов не осталось, только ругательные. Темный камень крепостной стены мягко сиял в свете заходящего солнца. Сотни лиловых нитей оплетали ограду колледжа, защищая от любопытных глаз и нападений врагов. Вспомнив события минувших дней, я слегка поморщилась и тяжко вздохнула. Уже жалею, что решила вернуться. Пробурчала я, кутаясь в плащ. «Кира, ты опять начинаешь?» — нахмурился Ксандр. «Мы ведь это обсуждали». «Знаю, но мне страшно. Я не готова к презрению в их глазах». «Поверь, его не будет. А если кто-то посмеет...» «Давай без убийств», — попросила тихо, беря друга за руку и слегка поглаживая, чтобы успокоить. В последнее время он стал слишком нервным. Казалось, только тронь и взорвется. Еще бы понять, чем это связано, хотя, учитывая наши многочисленные злоключения, у любого сдаст нервная система. К воротам я приближалась с неохотой, все еще лелея мысль о побеге. Но гибрид слишком хорошо меня знал, поэтому руку так и не отпустил. В итоге на территорию Мирхолла мы входили вместе под настороженными взглядами охраны. Один из них приблизился. Поздоровавшись с Ксандром, он подозрительно оглядел замотанную в плащ с капюшоном меня. «Рад видеть, Блэкблуд. А кто с тобой?» «Приглашенный специалист. Прости, Бромс, не твой уровень доступа». «Да я не против, но хотелось бы знать, кого пропускаю в Мирхолл». «Не стоит. Под мою ответственность». «Ладно», — сдался маг и отступил, освобождая проход. Мы решили не шокировать общественность сразу и открыть мое возвращение лишь ближнему кругу. С остальными как пойдет. В любом случае, я не собиралась задерживаться в колледже. Помогу найти кристалл и вернусь обратно в свой домик на краю мира. Родные и друзья. Все же им будет лучше без меня. Первый, кого мы решили уведомить о присутствии в ее вотчине демона, была миссис Винтер. После короткого стука я вошла в кабинет, испытывая легкое чувство ностальгии. «Ксандр!» При виде мужчины директриса устало улыбнулась. «Спасибо, что так быстро откликнулся на мою просьбу. А это?» Я скинула капюшон, внимательно наблюдая за реакцией женщины. Сначала голубые глаза распахнулись, и в них мелькнул страх. Но лишь на миг. После миссис Винтер собралась и поднялась мне навстречу. «Здравствуй, Кира». «Добрый день». Поздоровалась я тихо и замерла, чтобы не нервировать директрису. «Уже не думала, что увижу тебя». Я не планировала появляться, но обстоятельства сложились иначе. Поверьте, как только все разрешится, я уйду. Кира, я не то чтобы против твоего присутствия, но другие студенты... Миссис Винтер, не нужно. Я все прекрасно понимаю. Моя цель — помочь другу и бывшим сестрам. Директриса медленно кивнула, и я видела, насколько сложно далось ей это решение. Да, я монстр, тот, с кем другие маги сражались уже не одно столетие. И плевать, что всего несколько месяцев назад я была человеком и студенткой колледжа. Ключевое слово здесь — «была». «Мне нужны подробности», — произнес Ксандр, устраиваясь в кресле и сверля женщину хмурым взглядом. «Я передал кристалл лично вам в руки, под охрану лучших специалистов министерства. Что пошло не так?» «Нас предали», — устало прикрыла глаза миссис Винтер. «Снова. Кто-то из студентов сумел провести на территорию демонов. Мы ведь предпринимали все меры по защите. Как?» «Это тебе и предстоит выяснить. Другие оказались бессильны. Нам нужно вернуть кристалл. Без его знаний девочки не осуществят пророчества. Они и так не смогут без 13-й сестры». Грубо отрезал друг и покосился на меня, четко отслеживая эмоциональное состояние. «У нас появилась другая информация. Есть основания полагать, что в кристалле содержится обряд для 12 девушек. Это единственный шанс на спасение». Я хотела сказать, что не единственный, что есть еще одна девушка, о которой говорил Хтон, но почему-то промолчала. С учетом творящегося беспредела и неизвестных предателей, лучше никому не знать о наличии избранной. Найду сама. «Наши из министерства уже были здесь?» «Да», — кивнула директриса. «Все данные по делу у них. Мне не дают полного доступа, лишь обрывочную информацию. Ксандр, ты сможешь. Сделаем все, что в наших силах». «Спасибо», — вздохнула хозяйка кабинета. «В сложившихся обстоятельствах я доверяю только тебе». Друг кивнул и поднялся. Кажется, он получил всю информацию, что его интересовало. Я встала следом, коротко кивая миссис Винтер и накидывая капюшон. «Кира, твои сестры и подруги в колледже. Полагаю, они будут рады встрече». «Спасибо, но не стоит». «И все же подумай об этом. Они скучают по тебе». Я не ответила, молча покидая кабинет. Зачем? Зачем она травит мне душу? Я ведь тоже скучаю по друзьям, но не могу и не имею права подвергать их опасности. «Что сейчас?» — спросила хмурого гибрида, замирая напротив. «Мне нужно в министерство. Посмотрю, что им удалось нарыть, а затем осмотрим место преступления. Пойдем вместе. Пока буду рыться в бумажках, отдохнешь у меня в квартире». «Как скажешь, я...» В этот момент я краем глаза заметила яркое пятно, следующее мгновение бросившееся на меня. Только и успела подставить руки, чтобы на лету поймать розовый голосящий комочек. «Где ты была? Куда пропала? Знаешь, как я скучал!» Маленькие лапки вцепились в воротник плаща и затрясли его. «Я же тебя искал, а ты...» Зюзя шмыгнул носом, а затем уткнулся холодным и мокрым сердечком мне в шею. «Тише, пушистик, не истери», — прижав к себе розовый комочек, прошептала я. Следом за ним из-за поворота выбежали запыхавшиеся Анна и Лина, а после появились остальные знакомые лица. Джеймс, Пол и даже Крис. Впрочем, наличие последнего неудивительно, они Зюзи и сообщники. Вопрос только, где сейчас Кейлип? он ведь ходил на дело с ними. Все замерли, переглядываясь. Девочки нерешительно топтались в нескольких шагах, рассматривая мою закутанную в плащ фигуру. Парни выглядели более настороженными. Мысленно выругавшись, я снова стащила с головы капюшон. «Привет, ребята!» «Кира!» Выдохнули девчонки и бросились на меня с обнимашками. «Ну и где ты шлялась?» Обиженно спросила Анна, цепляясь за мои плечи, словно боялась выпустить из крепких объятий. «Мы столько тебя искали!» «Много где?» Улыбнулась грустно, гладя ее по голове. «Я переживала за тебя». «Прости, Энн, мне пришлось уйти». «Знаю, но от этого не легче. Больше не пропадай так, пожалуйста. Мне плевать, кто ты и как выглядишь. Я дружу с тобой, а не с твоим даром или внешностью». «Спасибо», — шепнула тихо, обнимая девушку чуть крепче. «Я ведь говорила, что мы все тебя ждем». Теперь укол поступил со стороны Лины, и она повторила фразу подруги. «Нам плевать, кто ты и как выглядишь». «Мне нужно время, чтобы научиться себя контролировать. Магия демонов иная». «Понимаю, но неужели демоны не умеют писать письма? Прислала бы хоть пару строк, мол, жива-здорова, воспитываю рогатых. Мы бы все поняли, не беспокоились». «В следующий раз обязательно так и сделаю», — хмыкнула в ответ. «Нет уж, давай без следующего раза», — пробурчала сестра. «Я и так посидела раньше времени. Благо, хоть блондинка и не особо видно. Останешься с нами». «Лин, я не...» «Ничего не знаем», — ответили девочки, вызывая нежную улыбку и новую волну чувств, только теперь теплых и приятных. «Предлагаю вам перебраться в более спокойное место», — предложил Ксандр, а затем покосился на парней. «А вы можете с ней просто поздороваться. Обнимать не обязательно». Джеймс хмыкнул и, демонстративно приблизившись, вырвал меня из удушающих захватов подруг, слегка придушив самостоятельно. «Как же я тебе рад, Кирусь!» тихо произнес клыкастый мне в макушку. «И я рада тебя видеть. Больше не пропадай». «Все? Теперь можно переместиться в безопасное место?» пробурчал друг, вытаскивая меня из объятий вампира. «Лучше обойтись без нежелательных свидетелей». Предложение вняли, и мы отправились в нашу с Анной комнату. «Как же я по ней скучала!» И по нашим посиделкам, обсуждениям мальчиков и таких простых студенческих проблем. Тогда не нужно было думать о спасении мира и о том, что я демон. «Так, где ты была?» — спросила Энн, когда все разместились. Оксандр с просьбой не покидать комнату удалился в министерство. «Где я только не была?» Вздохнула печально и задумалась, что можно поведать друзьям, а что лучше обойти стороной. Затем, махнув рукой на запреты, принялась за обстоятельный рассказ. Про первые месяцы обучения, про знакомство с Хтоном и дальнейшие казусы. После того, как закончила, некоторое время все молчали. «Насыщенно!» — наконец изрек Джеймс и хмыкнул. «Ты без нас определенно не скучала». «Скучала», — призналась честно, «но боялась прийти по многим причинам. А вы чем занимались? Что нового?» «Ну...» — протянула Лина. «Начнем с того, что искали одну мелкую заразу, которая улетела с каким-то белобрысым демоном, даже не попрощавшись. Далее искали подробности пророчества и методы воплощения его в жизнь. Ах, да!» Еще встречались с богами и секретарем Хтона, и еще много всего по мелочи. «Кто из них рассказал о новом обряде?» — спросила подозрительно, пытаясь понять, какую новую игру затеяли боги. «Нергал», — ответила Лина, заставляя нахмуриться. «Он передал послание через старшую. «Ясно». Кивнула я медленно и поняла, что нужно пообщаться и с ним, чтобы выяснить подробности. Мы проболтали до глубокой ночи, и не было в глазах друзей ни страха, ни презрения, словно рядом с ними не жуткая тварь, а их подруга. Может, я действительно зря переживала? Время покажет. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Анна убежала на занятия, Александр, видимо, еще не вернулся. Организм требовал свою порцию еды, так что, посидев пару часиков, я все же решила воспользоваться очень энергозатратным, но действенным заклинанием. С энергетической составляющей пока все было нормально, а вот переваривающий сам себя желудок — это уже страшно. Выскользнув из здания, я выбрала одну из неприметных тропинок и побежала по ней, стараясь как можно быстрее преодолеть расстояние до столовой. А там быстренько набрать себе вкусной, но вредной еды и обратно. Я почти добежала до нужного здания, когда увидела сквозь ветки знакомый силуэт. Лина? Что она здесь делает? Свернув с тропинки, я уже была направилась к сестре, когда из-за ближайшего куста показался эльф, до боли знакомый, лучший мастер металла, невероятный воин и наставник, спаситель, друг и некогда возлюбленный. Реверин. Он подошел к Лине, протягивая ей маленький букетик цветов, а в следующий миг поцеловал. Боль? Да, я знала о ней многое, но демоническая эмоциональность добавляла особую окраску. Грудь словно пробила раскаленным клинком, выжигая бешено стучащее сердце. Я понимала, что уже не имею права на эти эмоции, но они были. Я ведь любила Реверина. Да, не так, как Фена, но чувства жили, грели, дарили радость. Но это осталось в прошлом, до того, как на смену крыльям любви пришли туманные. Лицо же сестры светилось от счастья. Она дарила улыбку, несомненно, любимому мужчине. Я хотела, очень хотела порадоваться за двух близких мне существ, но не могла. Тьма внутри неприятно шевелилась, подбрасывая разные образы мести. Вздрогнув, я потеряла контроль над маскировочным заклинанием. Поняв это, попыталась скрыться за деревьями. Но судьба сегодня оказалась не на моей стороне. «Кира, ты что здесь делаешь?» — спросил непонятно откуда взявшийся Кристофер. Целующаяся парочка резко отпрянула друг от друга, уставившись на меня. В глазах Лины плескался испуг, смешанный с раскаянием и чувством вины. В глазах же эльфа было удивление и, кажется, радость. «Кира?» — единственное, что я услышала от Реверина. Тело вдруг забилось в агонии, а кровь в венах превратилась в жидкий огонь, выжигающий все внутри. Я почувствовала, как из носа, глаз и рта потекли горячие струйки, унося с собой крохи моей жизни. Не смогла сдержать крик, снова и снова теряя сознание и пробуждаясь от боли. Не знаю, сколько длилась эта пытка, минуту или вечность. Для меня существовало лишь пламя, терзающее тело. Тихие шепотки, раздававшиеся в голове, просили, умоляли, приказывали следовать за ними, оставив попытки бороться. С одной стороны, такой соблазнительный вариант. Не будет больше боли от предательства и потерь. Я стану свободной от судьбы и глупых игр богов, но... Мама... Она нежно улыбалась своей неумехе дочке, начудившей заклинанием. Всплыло лицо дедушки, моськи Луны и Элли, старые друзья, Ксандр. Именно за его образ я цеплялась из последних сил, стараясь удержаться на самой грани. Чья-то холодная ладонь легла на лоб, принося с собой некое подобие облегчения, а монотонные слова вовлекали в транс, позволяя отрешиться от агонизирующей плоти. Не сон, скорее беспамятство. Я медленно приходила в себя, стараясь понять, где я и что со мной. Тихие голоса существ, раздававшиеся рядом, было трудно различить из-за звона в ушах. Девичий плач заставил меня очнуться окончательно, фокусируя взгляд на толпившемся народе. Первым мое пробуждение заметил Крис, взмахом руки привлекая к себе внимание и приказывая замолчать. Приблизившись, он придирчиво осмотрел мое тело и, накапав какую-то дрянь в стакан, протянул его мне. Выпив содержимое и поморщившись от вкуса, я оглядела комнату. В ногах сидела Анна с распухшими от слез глазами. Чуть поодаль стояли Джеймс и Пол, стараясь за улыбками скрыть волнение. А вот Лина и Риверин оказались возле самой двери. Быстро отведя от них взгляд, еще не решив, что сказать, я вопрошающе уставилась на Кристофера. Ехидно ухмыльнувшись, некромант негромко произнес: «Оставьте нас». И, к моему удивлению, народ мгновенно исполнил его приказ. «Как самочувствие?» «Знаешь, в последнее время я слишком часто слышу этот вопрос», — хмыкнула я, приподнимаясь на подушках. «А нечего все время искать приключений на свою аппетитную попку», — съязвил он. Но в следующее мгновение стал серьезным. «Кира, ты понимаешь, что произошло?» «Догадываюсь. Проклятие крови, которое когда-то было переведено на Риверина, снова вернулось ко мне?» «Вернулась. И я не знаю, как помочь в этот раз. Постараюсь найти информацию, но тебе нужна божественная помощь. Смертные в данный момент бессильны». «Сколько у меня времени?» «С учетом особенностей силы асуров, думаю, недели две, не больше. С каждым днем тебе будет становиться все хуже». «Понятно». Голос звучал спокойно, как-то безжизненно. Я лишь кивнула Крису, давая понять, что разговор окончен. Бросив извиняющийся взгляд, некромант ретировался за дверь, оставляя меня одну. В голове было пусто. Хотелось свернуться комочком, закрыть глаза и уснуть. Так хотелось, чтобы все происходящее оказалось сном, глупым детским сном, чтобы после пробуждения мама была рядом, взяла на ручки свою маленькую девочку и успокоила. Но это лишь мечты. Реальность же выглядела намного суровее. Кто-то тихонько поскреб в дверь и, получив мое разрешение войти, открыл ее. Заплаканная Лина в нерешительности замерла на пороге, стараясь не встречаться со мной глазами. Тяжело вздохнув и поняв, что этого разговора не избежать, я поманила ее, прося сесть рядом. «Кира», — начала сестра, все еще не глядя на меня, — «прости, прости меня, пожалуйста. Я знала, что не должна была этого делать, но не смогла». «Не плачь. Это уже не важно». «Важно, Кира, я предала тебя. Прости, я просто... Я люблю его. Полюбила в тот самый первый день, когда увидела. Мне было тяжело скрывать это. Больно смотреть, как вы обнимаетесь и целуетесь. Я завидовала. Так завидовала. И когда вы расстались, прости меня». Речь сестренки была путанной, смешанной со всхлипами и вздохами. «Лина, все в порядке. Риверин — замечательный мужчина, и в него действительно невозможно не влюбиться». Обняв теперь уже вовсю рыдающую сестру, я стала укачивать ее, шепча разные глупости. И только боги знают, как мне в этот момент было больно.